взяв со стола большую бутыль из-под газированной воды, оплетенную тонкой металлической сеткой, и, поставив ее на буфет, Моллер с прискорбием на лице заметил: «Война лишила нас пробок с газовой зарядкой, а потому, к сожалению, сифон бездействует». Обедали вчетвером, без детей. Закуска состояла из салата низшего качества и бутылки мозельского вина. На первое был яблочный суп, на второе — консервированное мясо с картофелем и гарниром из зеленого горошка. К обеду были поданы также поджаренные кусочки нормированного хлеба, именуемые тостиками. Во время еды хозяин не переставал болтать, периодически потирая свой лоб. Он жаловался на отсутствие жиров, на то, что вместо продуктов дают эрзацы. Потом рассказал о появлении в городе семей крупных собственников, скрывающихся от бомбежки, о том, что его гостиница всегда переполнена военными или особо важными персонами, с которыми считается даже комендант города, о том, что на секретный завод, расположенный в лесу, недалеко от города, пригнали новую партию военнопленных, о том, что на прошлой неделе покончил жизнь самоубийством владелец кинотеатра, от которого, забрав с собой все ценности, ушла жена. Когда болтовня Моллера стала нестерпимо скучной, друзья поднялись и, поблагодарив за обед, ушли. На улице Никита Родионович сказал: «Меня смущают два обстоятельства. Во-первых, Моллер уж очень смело высказывает свои мысли. Во-вторых, он не проявляет никакого интереса к нам. Кто мы, откуда, как попали сюда. При его-то любопытстве последнее обстоятельство вызывает подозрение». Условились проявлять во взаимоотношениях с Моллером максимальную осторожность. Юргенс сидел в просторном кабинете Маркварта. Беседа подходила к концу. «Надеюсь, вы поняли меня?» — спросил Маркварт. Юргенс склонил голову. «А вы их предупредили, чтобы они подыскивали квартиру?» «Собирался это сделать сегодня». «Не торопитесь. Я уже говорил в гестапо. Мне пообещали дать несколько адресов. Квартира — вопрос серьезный, и спешка может повредить делу. Ни вы, ни я не можем предугадать, кто придет сюда первым — русские, американцы или англичане. И поэтому лучше, если они окажутся жильцами человека, в какой-то степени скомпрометировавшего себя перед империей фюрера. Кстати, как они ведут себя?» «Вне подозрений. Проверку их я закончил еще там. Результаты докладывал». «Дайте им пароли. Дайте возможность болтаться по городу. Это не повредит делу». «А как с их учебой?» «Теоретическая подготовка по разведке и радиоделу почти завершена. Можно начинать практические занятия по приему и передаче. Им будет выдана портативная радиостанция для связи с радиоцентром. В сутки намечены два сеанса – дневной и ночной. Осталось научить их самостоятельно монтировать приемник и передатчик». «Значит, подготовку можно считать законченной?» «Не считая шифра». «К шифру мы еще вернемся». Весь увитый хмелем особняк Юргенса стоял в восточной части города на Лернерштрассе. Друзья подошли к нему без 5:10. Стучать или звонить не пришлось. Все тот же неизменный служитель предупредительно открыл парадное и бесстрастным голосом пригласил следовать за собой. Юргенс не заставил себя долго ждать. «Я тороплюсь», — объявил он, — «а поэтому буду краток. Завтра позвонит господин Доллингер и пригласит вас к себе. Это человек, с которым вам придется заниматься радиоделом. Насчет квартиры сообщу на днях. Пока живите в гостинице. Ни в чем стеснять или ограничивать вас я не собираюсь. Бывайте где угодно, обзаводитесь знакомыми. Но держите, как и раньше, в абсолютной тайне отношения со мной, моими людьми, и не сближайтесь с лицами, которые при изменении ситуации в городе могут вас скомпрометировать. Короче говоря, никто, кроме определенных мной лиц, не должен знать о наших связях. Выдавайте себя за граждан, вывезенных из России, за так называемых перемещенных лиц». Юргенс присвоил Ожогину и Грязнову пароли клички, снабдил их пропусками для круглосуточного хождения по городу и деньгами. «У меня все», — заключил он, пряча в карман полученные от друзей расписки. «Если есть вопросы, пожалуйста, только побыстрее». «У нас один вопрос», — начал Никита Родионович. «Очень назойлив по отношению к нам управляющий гостиницей, Моллер. Он бывает у нас, приглашает к себе в дом, много болтает». «О чем?» «Обо всем, что происходит в городе, не исключая секретных сведений». «Ну и пусть себе болтает. А как поступать, когда он спрашивает наше мнение по тому или иному вопросу?» «А он что, интересуется чем-нибудь?» «Да». «Старайтесь больше слушать его и поменьше говорить сами. Так будет лучше». В начале узкого переулка находилась пивная «Бирхалле». От прочих пивных внешне она ничем не отличалась. Но в ней, кроме пива, можно было получить, правда, за высокую цену, чашку суррогатного кофе, дурно пахнущей темной жидкости и бутерброды, состоявшие из микроскопических порций эрзац хлеба и сыра. Каждое утро Ожогин и Грязнов приходили в пивную и занимали столик. Они вынуждены были завтракать здесь, так как в гостинице по талонам коменданта города им причитался лишь обед. Друзья являлись в Бирхалле к самому открытию, чтобы успеть захватить местечко в этом всегда людном и шумном заведении. Тут собирались спекулянты, ростовщики, посредники в торговых сделках, люди с уголовным прошлым. Мраморные доски столиков носили на себе следы различных арифметических подсчетов, за которыми скрывались всевозможные сговоры и сделки. Сколько темных дел хранили эти обшарпанные, обветшавшие столики. Сегодня друзья явились с некоторым опозданием и поторопились занять крайний столик. Официант, уже приметивший этих посетителей и не раз получавший от них щедрые чаевые, быстро подбежал и принял заказ на бутерброды и две кружки пива. «Знакомые все лица», — сказал Андрей, оглядывая зал. «Да, примелькались», — согласился Никита Родионович. «Вон того Рябова, что сидит у окна, я вижу каждый день». «Да ты не оглядывайся», — предупредил он Андрея. «Он улыбается и, видимо, собирается подойти к нам». Низкий, полный мужчина в сорочке из искусственного шелка что-то шепнул соседу, встал с места и направился к друзьям. В это время подали пиво и бутерброды. Незнакомец подошел к столику и, пододвинув свободный стул, уселся рядом с Ожогиным. Лицо его было сильно изуродовано оспой. «Есть дело», — сказал он вместо приветствия и положил свою большую, обильно поросшую волосами руку на руку Ожогина. «Пожалуйста», — с любопытством и недоумением, глядя на незнакомца, сказал Никита Родионович. «Могу устроить небольшую партию гаванских сигар. Доллары есть?» Никита Родионович отрицательно помотал головой, сдерживая улыбку. «Фунты?» «Тоже нет», — ответил Ожогин. «Советские рубли?» — уже шепотом спросил Рябой. «А этих тем более». «Жаль, очень жаль», — сказал незнакомец, сокрушенно покачав головой. «Сигары настоящие, без подделки». «А что вас интересует?» — спросил он, глотнув воздух. «Пока ничего», — ответил Никита Родионович, уже не сдерживая улыбки. «Понимаю». Рябой многозначительно подморгнул. «Понимаю». И, пожав руку Ожогину, встал и отошел. Что он понял, друзья так и не уяснили. За соседним столиком шел торг из-за двух ящиков анилиновых красок. «Ну и мирок», — тихо сказал Грязнов, нервно поводя плечом. «Ничего, привыкнем, Андрюша». Допив пиво и положив на стол деньги, друзья вышли. По тротуару возле гостиницы прогуливалась супруга Моллера. Три мальчика и три девочки шли следом за мамашей, попарно взявшись за руки. На приветствие Ожогина и Грязнова госпожа Моллер ответила едва заметным наклоном головы. Зато муж ее встретил друзей так, будто не виделся с ними полгода. Пожав обоим руки, он затянул их в свою конторку и чуть не насильно усадил на кожаный диван. «Строго конфиденциально. Только что узнал. Вчера ночью в гостиницу, что на Штутгартштрассе, отведенную для господ офицеров, кто-то из приезжих внес чемодан. Обычный чемодан, вот такого размера». Моллер показал размер чемодана. «И что бы вы думали?» Друзья пожали плечами. «В чемодане оказалась адская машина». «Что?» — удивился Грязнов. «Адская машина», — повторил Моллер. «Не может быть!» — пытаясь встать, заметил Никита Родионович. Моллер движением руки принудил его сесть. «Мне-то вы можете поверить? Я своими глазами видел этот чемодан. Он наполнен взрывчаткой. Не дай бог, взорвался бы. От гостиницы не осталось бы камня на камне. Да-да, это не шутка. В нем не меньше 12 килограммов». «Почему же он не взорвался?» «Понимаете, полотер, натирая полы в 16 номере, услышал какой-то необычный для его слуха шум. Тик-тик, тик-тик, тик-тик». Он заглянул в платяной шкаф и увидел чемодан. «Хозяина чемодана, конечно, нашли?» — спросил Никита Родионович. «Ну нет, он не такой дурак. В гостинице больше не появлялся». В конторку вошел кельнер и доложил хозяину, что к телефону просят жильца из 44 номера, а там никого нет. «Выходит, это нами интересуются», — сказал Никита Родионович и встал. Следом за ним поднялся с дивана и Грязнов. Моллер их больше не задерживал. Наоборот, взяв под руки друзей, он повел их по коридору к тому месту, где на маленьком круглом столике стоял телефон. Никита Родионович взял лежавшую на столе трубку и поднес к уху. Говорил Доллингер. Он сообщил адрес и время встречи. Вечером Ожогин и Грязнов познакомились с Доллингером. Это был высокий, сухой немец лет 30, с большими карими глазами и крупными чертами лица. Он жил в той же части города, где и Юргенс, на Лернерштрассе, в небольшом особняке, укрытом в глубине двора. Доллингер встретил друзей у калитки и попросил назвать клички-пароли. Затем он провел Ожогина и Грязнова по узенькой, изогнутой аллейке в особняк, на крыше которого было необычайно много антенн. «Радиоцентр», — решили про себя друзья. Из первой комнаты в разные стороны вели двери, и на каждой из них красовалась коротенькая надпись «Вход воспрещен». Доллингер открыл одну из этих дверей и пригласил за собой Ожогина и Грязнова. Они оказались в небольшой комнате с голыми стенами. Посреди стояли два простых стола с закрепленными на них телеграфными ключами. Доллингер открыл шкаф и вынул оттуда компактную, вмонтированную в небольшой чемодан, радиостанцию. «Знакомо?» Он вопросительно посмотрел на друзей. Ожогин и Грязнов ответили утвердительно. «Прекрасно», — заявил Доллингер, закрывая крышку. «Рацию возьмете с собой. Она постоянно должна быть при вас. А сейчас запишите условия связи со мной». Доллингер начал диктовать. Получалось так, как говорил Юргенс. Дважды в сутки, утром и ночью, им следовало самостоятельно выходить в эфир, связываться со станцией Доллингера, передавать ему радиограммы произвольного содержания и принимать их от него. Доллингер предоставил самим ученикам право решить, кто из них будет работать утром, кто ночью, но рекомендовал чередоваться. «Сейчас прошу за ключ», — сказал он в заключении. Результатами работы на ключе Доллингер остался доволен. Особой четкостью отличалась передача Андрея. «У вас, молодой человек, уже выработался своеобразный почерк, присущий радисту», — похвалил юношу Доллингер. «О первом сеансе я вас предупрежу. Все будет зависеть от того, как скоро вы переедете на квартиру. Но независимо от этого, ежедневно тренируйтесь на ключе. А если обстановка в гостинице позволяет, раскладывайте рацию и слушайте меня. Приучите себя как можно быстрее находить мои позывные среди остальных. И настраивать приемник. Это имеет огромное значение. Сейчас, пока вы живете в гостинице, лучше всего слушать меня ночью. Утром неудобно, может кто-нибудь зайти». Доллингер удалился, и через несколько секунд послышался характерный негромкий шум мотора. «Боялся пропустить очередной сеанс», — негромко сказал Грязнов. Ожогин приложил палец к губам. «Давай-ка лучше потренируемся», — предложил он и взялся за ключ. Андрей последовал его примеру. Минут через 10 работа мотора прекратилась, и Доллингер вернулся. Увидев друзей за тренировкой, он одобрительно кивнул головой, подошел к шкафу и раскрыл обе его половинки. Все полки шкафа были заполнены всевозможными радиодеталями, лампами, мелким инструментом, кусками фибры, фанеры, мотками проволоки, изоляционной ленты. «Вторая ваша задача заключается вот в чем», — объявил Доллингер. «Вы будете приходить ко мне сюда один раз в неделю, по понедельникам. Все, что здесь есть», — он показал на содержимое шкафа, — «в вашем распоряжении. Я дам вам несколько схем радиостанций, и вы самостоятельно смонтируете приемники и передатчики. Это очень важно в практической работе на чужой территории». «Не так-то легко найти радиодетали», — заметил Грязнов. «Ерунда. Осложнение может вызвать только отсутствие ламп. Но в конце учебы вы убедитесь, что и они не являются для вас проблемой». «Вы из нас хотите профессоров сделать», — шутя сказал Ожогин. «Ну, профессоров не профессоров, а специалистов, которые не встанут в тупик при отсутствии радиостанции». «Итак», — Доллингер сделал небольшую паузу, — «ожидаю вас в понедельник, ровно в 10 вечера. А теперь берите чемодан, я провожу вас». «Ты понимаешь, Андрей, что все это значит?» — спросил Никита Родионович друга, когда они уже шли по затемненной, совершенно безлюдной улице к себе в гостиницу. «Почти понимаю, Никита Родионович», — взволнованно ответил Андрей и крепко взял Ожогина под руку. «В этой штучке», — Ожогин показал на чемодан, — «теперь заключается все, ее беречь надо, как зеницу ока». Грязнов, понимающе кивнул головой. Несколько минут друзья шли в молчании. Пересекая площадь около хлебного магазина, они заметили робкие человеческие тени, сливавшиеся с коричневой стеной. Горожане с вечера занимали очереди за хлебом. Моллер еще не покинул гостиницу и окликнул Ожогина и Грязнова, когда они пробирались по темному коридору в свой номер. «Окно у вас не замаскировано», — предупредил он. «Закройте, а уж потом свет включайте. Меня и так уже 3 раза штрафовали. Каждой щелки придираются». Моллер проследовал за друзьями в номер, самолично задрапировал окно, зажег свет и, увидев в руках Андрея аккуратненький чемоданчик, выразил удивление. «Новенький? Какой замечательный! Где вы его купили?» Он сделал движение, выдавшее его желание немедленно осмотреть чемодан. Но Грязнов не растерялся. «Ну вот, вы любопытный, точно женщина, господин Моллер. Какая же это обновка, когда мы с этим самым чемоданчиком к вам и приехали?» Открыв платяной шкаф, Андрей поставил туда рацию и захлопнул дверку. «Возможно, возможно», — проговорил Моллер, потирая лоб. «Вы заметили, сколько самолетов прошло к фронту? Просто ужас! Я считал, считал, почти до 100 дошел, уже стемнело, а они все идут и идут. Скажите, по звуку можно определить количество летящих самолетов?» Ожогин ответил, что никогда не занимался столь сложной арифметикой. А Моллер уже переключился на совершенно другую тему. «Вы знаете новость? В определенное время суток можно слушать передачи «Свободной Германии». И что только она не передает! У вас в гостинице нет радиоприемников. Где же вы ухитряетесь слушать эти передачи?» — спросил Никита Родионович, расшнуровывая ботинок. «Да разве я позволяю себе слушать передачи «Свободной Германии»? Между свободной Германией и концлагерями кратчайшее расстояние». «Так тогда откуда же вам известно содержание передач?» Моллер смутился. Пальцы его нервно и быстро ощупывали скатерть на столе. Ответил он не сразу, после продолжительной паузы. «Об этом, конечно, можно бы и не говорить, но он скажет. Его хороший знакомый, вернее, его близкий товарищ, работает на городском радиоузле. Ему по долгу службы приходится все слушать», и он рассказывает Моллеру. «Я бы ему порекомендовал не слушать того, что запрещается слушать», довольно резко сказал Никита Родионович. «А вам не распространяться на эту тему». Моллер встал из-за стола. «Пожалуй, это правильно». «Ну, спите, спите. Спокойной ночи». И он быстро покинул номер. Андрей запер дверь на ключ, прислушался, а затем открыл шкаф и вынул чемодан. Друзья сели рядом и приложили к уху по наушнику. Андрей вставил штепсель в розетку и начал настройку приемника. Почти каждое утро старик Вагнер проводил в своем небольшом садике. Здесь все было посажено его руками, взлелеяно и сбережено его заботами. И яблони, и сливы, и груши, и кусты крыжовника и смородины, и бархатистые газоны, и клумбы с цветами. Прошедший год был неурожайным. Почти ничего не принесли яблони, очень мало плодов дали груши и сливы. Видимо, и тут сказывалась война. Негде было взять удобрения. А может быть, виноват был он сам, Вагнер. Ведь осенью он не окопал деревья, не взрыхлил около них землю. Зимой не окучил их снегом, весной не подрезал. Не было времени. Да и тяжело это все делать одному. Прополов грядку с редисом, Вагнер почувствовал усталость и присел на ступеньки крыльца, ведущие в дом. Как быстро тают силы! Год-два назад он мог копаться в саду в течение полудня, а вот теперь... Прошел какой-нибудь час, и уже ноет спина, чувствуется боль в каждом суставе.